Ноадуноп. За 6 месяцев и 13 дней японского существования я, наконец, понял, на что похож Токио с птичьего полета. Нью-Йорк после атомной бомбардировки. Я шепчу это на родном голландском в стакан с личи, усмехаясь своему открытию. И перевожу взгляд на город Суши и Кагяру, погружающийся в сумерки. Круто сидеть на 61-м этаже, потягивать любимый коктейль и смотреть на восточную столицу. Сквозь 5-сантиметровое стекло, трогая пальцем лед в стакане. Через минуту делаю поправку. Не самая удачная бомбардировка. Это правда. В однородной массе пеньков небоскребов, как бы оставшихся после атомного взрыва, высятся редкие стоэтажные башни-одиночки. Глядя на них, вспоминаю рев Годзиллы, уничтожающей восточную столицу в старом японском блокбастере. Я сочувствую этим гордым одиночкам. Чокаюсь со стеклом за их стойкость в ожидании очередного мега-землетрясения, которого ждут в Токио уже 70 лет. Глаза не в силах оторваться от города. Я с детства любил долго смотреть. И, слава богу, этот опыт сильно помог в моей непростой профессии. После того грека в Лондоне я стал еще более наблюдательным. Я умею жить глазами. Темнеет здесь всегда стремительно, уже зажигаются огни улиц, а на западе розово-оранжевое марево от скрывшегося солнца. Еще 5 минут и стемнеет. Этого времени вполне хватает, чтобы вспомнить, кто ты и зачем. Я доволен собой и окружающим, пока все в цвет. Я хорошо вписался в этот мегаполис на очередные полгода. Они ищут меня в Европе и Америке. Но у меня уже 2 года узкие глаза, совсем другой нос и немного другие губы. Я брею голову, как монах. Бывшие сослуживцы по корпусу ни за что не узнали бы меня. Однополчане по Балканам тоже, только по татуировкам. Классно, что на земле есть Азия, куда можно заползти и раствориться. Уже 3 человека сказали мне, что я вылитый монгол. Кайфово. Я монгол, периодически совершающий набеги. Потомок Чингисхана. Грек дался мне просто даром. 2 пули в печень, контрольный в голову, как в кино, при полной беспомощности охраны. Но месяц кропотливой подготовки был по-настоящему тяжел. Всегда угнетает невозможность глубокого сна во время дела. От этого я реально устаю. Японские массажистки прилично поработали над моим худощавым, но мускулистым телом. А 2 кагяру с Шибуя за 3 совместные ночи окончательно вернули меня к жизни. Что ж, я не железный Брюс Уиллис из «Die Hard». И слава моему маленькому персональному богу. Токио зажегся. Красиво. Ничего не скажешь. В этом баре я бываю каждый раз перед делом. 3-й раз. Уже новая традиция. Вернее, половина традиции. Другая половина ждет меня у бронзовой собачки. Пора расплатиться и двигаться вниз в город на Синдзюку. Там Мисато-сан новенькая. Надо еще успеть что-то купить ей. Расплачиваюсь, иду к лифту. Стальная кабина плавно возвращает меня с неба на землю. Почему-то в этом лифте всегда пахнет дыней. Ловлю такси, еду на Синдзюку, пробки, час пик. Но это недалеко. Когда подъезжаю, Синдзюку уже ночной, горит, как рождественская елка. У меня остается 7 минут до встречи. Понимаю, что девочка будет ждать, но все равно тороплюсь. Я ответственный человек во всем. забегая в Исетан, покупаю ей мой стандартный набор для Кагяру. CD шины Ринга, DVD Титаника, покемона с утыканным шипами-хвостиком и коробку швейцарских шоколадок. Это бьет безотказно, как мой любимый Глок-18 с глушителем. Мисато стоит возле бронзовой собаки Ачика, которая все еще ждет своего хозяина, умершего от сердечного приступа. Японцы поставили собаке памятник. Они сентиментальны и инфантильны. Слава богу, среди японцев у меня еще не было клиентов. Да и среди китайцев. Среди арабов двое, один грек плюс австралиец, остальные европейцы. Хотя нет, еще двое русских. В 98-м. Русских непонятных, кому отнести, к Европе или к Азии. Русские, они просто русские. Те русские оказались камнями преткновения. Они дались большой кровью. На них я засветился больше всего. Пришлось многое менять в себе и вокруг. Мисато одета, как и вчера, розовый топ до пупка, коротенькая юбка из голубой кожи, ноги в белых крупной сетке-колготках, на ногах белые платформы с желтыми застежками-покемонами. Еще один покемон прицепился к ее широкому лакированному поясу, и совсем маленький желтенький покемончик болтается на ее перламутровом мобильнике. Волосы у Мисато красно-желтого оттенка. На огромных накладных ногтях снежинки и звездочки, веки накрашены перламутром, губы ярко-розовые с блестками. Лицом она невыразительна, но фигурка вполне. И рост для местных превосходный 168. Типичная Кагяру Ко молодая Гяру Герл. Это мода, Tropical Girl Style, пошла резко года 4 назад. Сейчас их теснят кислотные в бесформенных робах и негритянских шерстяных шапках. Но Мисато подражает своей старшей сестре, Кагяру первой волны. «Get wild and be sexy» — их девиз. Меня он вполне устраивает. «Hi, John. How are you?» Мисато обнажает свои кривые молодые зубы с брекетами. «Комбова, Мисато-сан», — улыбаюсь я ответно. Она старается говорить по-английски очень плохо. Я по-японски еще хуже. Беру ее влажную руку. Толкаясь в толпе, мы выходим на Синдзюку-дори. Бредем, болтаем, Мисато стучит своими платформами. Походка у японских женщин ужасная. Большинство из них косолапы. Как объяснила проститутка из Саппоро, это последствия тысячелетнего сидения на коленях. Пупок у Мисато без пирсинга, это понятно. Она десятиклассница, пока это нельзя. В семье и школе здесь круто прессуют. Отсюда такой яркий отпадный прикид. Компенсация школьно-семейной рутины. По вечерам Мисато Кагяру, утром школьница в синей униформе и белых гетрах. Она бодро бредет, тюкая платформами. Я предлагаю место, где можно кинуть кости. Она на все согласна. Завести роман с европейцем здесь престижно, хотя я для нее наполовину монгол и специалист по грузоперевозкам. У меня даже визитка есть. Я веду ее в знакомое место. Здесь за $50 с рыла можно есть и пить 2 часа. Нам с Мисато хватило бы и часа. Беру себе пиво, а ей полусладкий коктейль с рисовой водкой шоджу, любимый напиток Кагяру. Мы набираем суши, сашими, куриных шашлычков, клешней крабов, мраморного мяса. Официант зажигает газовую горелку под воком с водой в центре нашего стола. Здесь все варят себе персональный суп из чего хотят. Кидаем клешни в кипящую воду, едим суши и пьем. Мисато весело. Она хохочет, откидываясь. Я тискаю ее, хватаю за коленки. Мисато шлепает меня по лбу салфеткой в целлофане. Мы пьем за встречу на Шибуя. Там Мекка Кагеру. Их улей. Там их тысячи тысяч. «Почему ты меня выбирать?» — спрашивает Мисата. «Ты не похожа на других Кагеру, вру я». Она хохочет, отпивает мутно-белый коктейль. Ей престижно тусоваться с иностранцем. Заглатывая суши, она рассказывает про летнюю поездку в Италию всем классом. Она видела папу Римского, ела тирамису, который там готовят лучше, чем в Токио. Ей понравились итальянцы. Я рассказываю про футбол, как студентом ездил болеть за Манчестер Юнайтед. Для всех я учился в Англии, как дрался с итальянцами и попал на месяц в тюрьму. Она хохочет. Суши сашими съедены, мы ждем, когда сварятся крабы. Пауза. И тут я достаю из рюкзака пакетик от Исетан. От тебе. Она сразу превращается из кагяру в школьницу. Движения становятся угловатыми. Она сутулится, копошится в пакете с открытым ртом, разве что слюна не течет с этих посеребренных губ. «Кавай! Суго! И мило! Круто!» — пропевает она, прикрывает рот ладошкой и издает удивленное рычание. Подтягивая некрепкое японское пиво, я даю ей возможность насладиться презентом. Когда она забывается, я сразу хочу ее. Сладкая девка. И японки, конечно, любители. Алекс их терпеть не может. Грегори тоже не в восторге. Понравилось только Сержу Лоботски. Хотя китаянки ему нравятся больше. И, конечно, местные женщины — вечные школьницы. Они угловатые и застенчивы. Европейцев это часто ломает, а меня, наоборот, вставляет. Я люблю японских школьниц, даже если им под 40. Да и выбора нет. Заводить роман с белой бабой здесь смерти подобно. Я должен быть свободным во всем и в любой момент сбросить хвост. А иногда и шкуру. Крабы готовы. Мисата, возбужденная подарком Ишуджу, палочками тащит их из вока. А я закладываю в вок мясо, тефтели на шпажках и грибы. Мы едим крабов, кромсая клешни ножницами, макая белоснежное мясо в соус. Мисата щебечет про Америку, где она не была, но куда очень хочет. Ведь я же американец. У меня действительно неплохой американский выговор. Рассказываю ей про Большой каньон, про Лос-Анджелес и Майами. Ресторан наполняется. Служащие с портфелями и мобильниками. Они спешат шумно расслабиться после самоотверженного труда, чтобы завтра снова встать в 6, пилить на электричке часа полтора и положить жизнь за фирму по производству кондиционеров. Для меня это ад. Лучше раз в 2 месяца кого-нибудь убивать, чем каждый день ходить на службу. Мисата опьянела. Сварившееся мраморное мясо в нее уже не лезет. Пора. Я слегка захмелел, наелся вкуснятины и хочу вставить 10-класснице. Беру ее за бока, вывожу, расплачиваюсь на выходе. Она хохочет, заплетается ногами, теряет платформу, находит, снова хохочет. Мы вываливаемся из ресторана. На улице, как всегда, душно и шумно. Сентябрь. Но духота все еще не слабая. Рабе Хатеру, а по-нашему Лав-отель, в 2 шагах. К себе в однокомнатный уют я не поведу ни одну бабу никогда, даже если Грегори заплатит мне стандартные 20 тысяч. Плачу, получаю ключи. Мы поднимаемся на лифте на 3-й этаж, идем по коридору, у меня уже стоит. После хорошей еды и приятной выпивки всегда хорошая реакция. Мисато на своем ломаном английском спрашивает, ревнивая ли у меня жена. Я ведь служащий, отец семейства. Говорю, что у нас свободный взгляд на брак. «Как и в Японии?» — спрашивает Мисато. «Нравится?» «Но скучает по Нью-Йорку». Искренне кивает она. Я открываю дверь, зажигаю свет. Комнатушка с большой кроватью, как всегда. И ничего другого здесь никогда не будет. Включаю ночник, тушу верхний свет, толкаю Мисато. Она как кукла со смехом вальца на кровать. Пока она хихикая лежит на спине, я раздеваюсь. Она смотрит на меня, как на слона в зоопарке. Сбрасываю с нее платформы, стягиваю сетки колготки. Под черными трусиками у Мисато черная, слегка подстриженная пипка. Свежая, как устрица. У японок пипки всегда пахнут морем. Развожу ее ноги, лежу, она слабо хнычет. Ввожу я язык во влагалище, одновременно сгибая ее ноги в коленях. На коленях привычные синяки. Дома она тоже ползает на татами. Как все девочки. Она хнычет. Кажется, что ей все это не нравится, но надо. Дядя хочет. Мы возимся так пару минут. Потом дядя натягивает на свой член презерватив, плюет на руку, смазывает слюной свой рог и пристраивается к Мисато. Я вхожу в нее медленно, плавными толчками. Она все так же хнычет, я вставляю ей на полную, она всхлипывает, смотрит в сторону. Лицо ей искажено гримасой, я трахаю ее. Она стонет и хнычет. В постели японки одинаково беспомощны. Не то что китаянки или тайландки. «Сугой, сугой!» — хнычет Мисато. Она сосет свой палец с накладным ногтем. Я переворачиваю ее на бок. Ложусь рядом, прижимаюсь к ее прыщеватой попе, тискую маленькую грудь. Пипка у нее узкая, молодая. Это подгоняет финал. Я торможу. Чтобы не кончить, думаю о деле. О завтрашнем вылете. О старом тайнике в Боснии, где до сих пор спят в смазке три глока, две беретты, калашников и два ящика патронов. О мертвом греке, о домике на Гоа, который я куплю, когда завяжу и выйду на пенсию. Японки не умеют сосать. Это национальная черта. Не умеют, потому что не любят. Мисато пытается, как и вчера. Получается плохо. Убери зубы, советую я. Она убирает и давится моим рогом. За это я ставлю ее раком. Член толкает свою маленькую матку, словно просится назад. Она стонет и хнычет в плоскую подушку. Спина у нее нежная и белая. Такой белой кожи в Европе нет, а уж в Америке. Подступает, пора. Выхожу из нее, сдираю презерватив, хватаю ее за голову, прижимаю к кровати, хватаю свой рог. Несколько судорожных движений кулаком, и я кончаю в ухо. Мисато. Она непонимающе замирает, ухо ее наполняется моей спермой. Сквозь сперму проблескивает скромная сережка-звездочка. Придерживая голову Мисато, я любуюсь ее ухом, полным меня. Потом наклоняюсь, целую ее в висок. Испуганно лепечет она, но быстро привыкнув, улыбается. По ней видно, что никто никогда не проделывал с ней такого. Теперь... Ее ухо потеряло невинность, и хорошо, легче будет жить. Для нее сюрприз, а для меня новая традиция. Теперь перед делом я должен кончить в ухо Кагяру, иначе удачи не будет. Вена, 8:35. Объект вышел из подъезда. Мы с Грегори в машине. Грегори заводит мотор, мы трогаемся. Нужно проехать по Гартнергассе и на углу Сунгаргассе встретить объект. Я держу Глок-18 с глушителем наготове. Улица почти пуста. Нас обгоняет велосипедист, еще один. Проезжаем мимо цветочницы, мимо кондитерской. В Вене вкусные эклеры. Объект выходит из-за угла. Бежевый плащ, бежевая шляпа, в руке кожаная папка цвета абрикоса. Он всегда ходит пешком до конторы. Я давлю на кнопку, темное стекло опускается, высовываю руку с пистолетом в окно машины, раз, два, три, все в голову. Слышу, как стекло очков летит брызгами на мостовую. Объект падает, теряет папку и шляпу, и очки, и, судя по всему, волю к жизни. Я закрываю окно, Грегори сворачивает на Унгаргассе и дает полный ход. Мюнхен, 10:56. Серж лихо домчал меня из Вены на своем Ягуаре. Он профи во всем, в отличие от меня. Молча прощаемся, я вхожу в здание аэропорта. Оно большое и пустое. Наверное, день такой. Ищу свой рейс. Стокгольм, 11:40. Прекрасно. Есть время выпить бокал мюнхенского пива. Обожаю их пшеничное, нефильтрованное. Получаю билет, оформляюсь, прохожу сквозь магнит, прохожу пасс-контроль, вопросов нет. Вхожу в зал ожидания и сразу к бару. «Ein Weissbier bitte». Рослый загорелый бармен наливает, ставит отстояться. Я присаживаюсь к стойке. Рядом благообразный старик в шляпе с пером. Баварец. Закуриваю. Все прошло нормально. И рука не подвела. И Глок 18 молодцом. И Грегори правильно ехал. Он классно чувствует меня. 6 лет мы работаем вместе, и пока только 2 прокола. Швейцарец и русский. Ничего. Бывает гораздо хуже. Пиво передо мной. Жадно первый глоток сквозь пену. Отлично. Вкус этого пива не меняется. Такой же, как в 84-м. Тогда я прыщавый первый раз приехал из смирного Роттердама в Мюнхен. Аякс, Бавария, 2-1. Битва титанов. Мне тогда чуть не сломали нос в Хофбройхаузе. Как идиоты, мы приперлись туда после матча попить пивка. До армии я был крутым болельщиком, а сейчас, все равно, кто у кого выигрывает. Сейчас моя игра. Я бью мой пенальти время от времени. И пока забиваю. Старик просит у меня огня. Даю зажигалку. Он роняет ее на пол, поднимаю, помогаю прикурить. Руки у него ходят ходуном. Седой голубоглазый яриц. Наверное, воевал и кричал «Зикхоль». Старики беспомощны, как дети. Мне тоже это предстоит. У него, наверное, большая семья. Будет что-нибудь когда-нибудь и у меня. Не все же уж кагару кончать. Допиваю, иду в самолет. Вокруг все в норме. В самолете довольно пустовато. Видимо, в понедельник в Швецию баварцы не рвутся. Шведское пиво никакое. Получу бабки, дерну там чешского проздроя. Пристегиваюсь, вытягиваю из сетки впереди стоящего кресла кем-то уже читанный «Automotto und Sport». Листаю. Интересно, немцы признали мини-купер лучшим автомобилем года? Никогда всерьез не относился к этой машине. Во-первых, она дамская. Во-вторых, слабосильная, как немцы после Второй мировой. Наш полковник говорил, что лучшие немцы в 20 веке остались в земле. Он прав, наверное. А лучших голландцев вообще лучше помолчать. Я лучший голландец. Летучий голландец. А, вот что. Есть Купер С. 165 сил. Не слабо. Это уже интересно. Так, АБС, DSC, EBS, ASC+T. Нормально. Биксеновые фары, 6 подушек безопасности, куда столько? Одну для половых органов, что ли? Датчик парковки, датчик дождя. дождя. А значит, сразу включаются дворники, а дождь... Дождь может литься, или ливень, как в Гоа, когда сети уже развесили, а девка с плеером уже пошла. Пошла за дайкери и виляла попой, скамейка истика, мокрая, мокрая, дура, пролила. Пролила мой стакан. Журнал валится у меня из рук, а сам я кренюсь вправо в проход. Пол с зеленой ковровой дорожкой плывет перед глазами. Ноги и красные туфли стюардессы. Что с вами, вам плохо? Руки мои чугунные, неподвижные. Пытаюсь открыть рот, вижу, как тянется моя слюна. И капает на красный туфель. Справа в ухо старческий голос по-немецки. «Марк, что с тобой? Господи, ему опять плохо. Я же говорил, лучше посидеть дома. Фройляйн, нам нужно на выход». «Вы летите вместе?» «Да, да, у него опять обморок. Помогите мне». Рука старика отстегивает меня, и она совсем не дрожит. Открываю глаза. Просторная комната. Окна зашторены. Высокий потолок. Я голый, распят на стене. Руки прикручены сталью и резиной. Ноги зафиксированы. Напротив сидят двое. Один из них тот самый старик в баре. Другой молодой, рослый. Перед ними продолговатый металлический кофр. Что в нем можно гадать? Бензопила? Влип. И сразу, похоже, влип серьезно. В голове пустота и покой. Вспоминаю, меня развели как лох. Этот старый козел что-то подсыпал мне в пиво, когда я нагнулся за зажигалкой. Очень просто. Напрягаю мышцы, пробую свои силы. Старик встает, подходит. Подходит совсем близко. Я вижу его лицо перед собой. Оно мужественно, морщинисто, с легким загаром. Темно-голубые глаза внимательно смотрят из-под наплывших век. Взгляд его ничего не выражает. «Как ты, Хуга?» — спрашивает он по-английски. «Опа!» — знает мое настоящее имя. «Для всех Хуга ван Бар погиб в Хорватии и наспех похоронен под Вуковаром». «Что он еще знает?» «Все», — отвечает старик. «Мы все о тебе знаем, что ты киллер. И только что убил в Вене человека и летел в Стокгольм, чтобы получить деньги. 20 000 евро. Это твое настоящее. Мы знаем и прошлое. Знаем, например, что мальчиком ты ненавидел отчима и однажды насыпал сахару в бензобак его мотоцикла, чтобы тот разбился. Но отчим не разбился, а выпорол тебя мухобойкой, из сервопластика. Знаем, что ты боялся ежей. Знаем, как звали твою первую девчонку, Элис. У вас с ней случилось все в лесу, залива. Ты тогда слишком поспешил. В 15 лет это бывает». Старик замолчал, отошел от меня. «Кто они? Откуда они это знают? Мать? Она умерла от рака в 94-м, и она не знала про Элис. Про Элис знали только я и Элис. Кто им рассказал? Элис? Она 100 лет в Америке. А про отчима мать не могла рассказать. Кто они?» «Мы твои братья, Хуга», — заговорил старик. «Сейчас мы тебя разбудим, и ты станешь совсем другим. Твоя жизнь начнется заново. А чтобы тебе было легче пробуждаться, вспомни тот сон, что ты видел мальчиком на ферме Зайлманов. Сон про синее яблоко. Про синее яблоко. Про синее яблоко. Вспоминай, Хуга ван Бар». Я тут же вспомнил этот сон. Я ж забыл его навсегда, навеки. Самый сильный сон, который потряс меня... Мне было 7 лет. Мать еще жила с отцом. И мы как-то поехали на ферму Зайлманов. У них были коровы и овцы, и две собаки, Рекс и Виски. И двое детей, Мария и Ханс. С детьми и собаками мы играли целый день. Я заигрался так, что налетел грудью на старую сеялку, ржавевшую в лопухах. Да так сильно, что чуть не потерял сознание от удара. Железная сеялка рассекла мне грудь до крови. Рассечение было не слабое, и Зайлман повез нас с мамой в Ассен, чтобы там сделали правильную перевязку. В клинике меня положили на стол, сделали в грудь обезболивающий укол, зашили кожу и наложили повязку. А когда Зайлман вез нас обратно, я задремал. И мне приснилось, что мы возвращаемся из клиники к Зайлманам, едем на их старом красном джипе, и все так реально, ощутимо, как наяву. Зайлман ведет машину, мама сидит сзади со мной, я положил голову ей на колени, ветер в окно, все запахи, машина тормозит, я поднимаю голову и вижу. И мама, и Зайлман спят, спят непробудно. Я выхожу из машины, вижу дом Зайлманов, вхожу и понимаю, что в доме все спят. И люди, и собаки, а вне дома спят коровы и овцы. И вообще все вокруг меня спят, спят, спят. Стоит мертвая тишина, и я лишь один бодрствую. Один могу ходить и смотреть, трогать все. Я вхожу в гостиную, там в креслах спят Мария и Ханс. И вдруг я вижу на столе синее яблоко. Я подхожу, беру его и понимаю, что оно ледяное, очень холодное, но мне очень приятно держать его в руке. Я прикладываю его к груди, которая ноет и саднет, и становится так хорошо, свежо и просторно, что я начинаю рыдать от восторга, потому что бывает же так хорошо, так ужасно хорошо. Я понимаю, что пока синее яблоко со мной, мне будет хорошо, но также понимаю, что оно ледяное и тает. И когда растает, то больше никогда уже не будет хорошо. Я держу яблоко, но оно тает и капает, и с каждой каплей я теряю хорошее, теряю навсегда, и я рыдаю, так как никогда в жизни не рыдал, и просыпаюсь, потому что мама будет меня, чтобы я не обрыдался во сне. А я уже рыдаю, потому что этот чудесный сон уходит, и больше его не будет никогда. Ну вот, вспомнил, — усмехнулся старик и кивнул рослому парню. — Приступай. Парень открыл продолговатый кофр. В нем лежала заиндевелая палка с прикрученным куском льда. Ледяной молот. Я задергался изо всех сил, зарычал, но крепление сдержали. Парень взял этот молот, подошел, размахнулся и изо всех сил ударил меня в грудь. Стало больно, и перехватило дыхание, и защемило в груди так, что я оцепенел. Он ударил еще и еще, и еще я потерял сознание и очнулся от того, что мое сердце произнесло «Нуадуноп».